Глава 21. О прошлом и признаниях. Светланочка Сергеевна, что было удивительно, но весьма своевременно, попалась мне навстречу, как только мы вошли во двор. Я даже глазам не поверил, как и удачи. Думал, придется опять по зеленухам бегать, искать эту таинственную особу. Правда, заметив меня, она тут же резко сменила траекторию своего движения. А шла маман как раз к выходу и попыталась скрыться в стороне хозяйственных построек. Вот уж вряд ли ей приспичило заняться скотиной. Точно от меня сбежать хотела. Я, само собой, рванул вслед за ней. Знаю эту историю очень хорошо. Сейчас упустишь, потом хрен найдешь. «Мамуля, куда ж ты так торопишься?» Догнал ее в районе места жительства кур, ухватил за локоть и потащил в сад. Куры покосились на меня с сомнением, но решили, нас с ними связывает гораздо больше событий, чем с маман, и демонстративно отвернулись. Я же выпихнул Светланочку Сергеевну за калитку и прикрыл створку для надежности на крючок. За спиной остались Андрюха и Семен, которые столь неожиданных гонок вообще не поняли. Вдруг попрутся следом, а нам сейчас лишние уши и лишние глаза вообще никак не нужны. Да так? «Тороплюсь, да?» Милославская попыталась выдернуть руку, но я вцепился намертво. «Хренушки дам ей сейчас убежать. Слушай, давай не будем пугать местное население гонками по огородам, ок? В нашу сторону и так все косятся. Думают, что мы психи, и это у нас семейное. Нам в любом случае надо поговорить. Учти, пока ты не ответишь, я тебя хрен отпущу. Жорик, прекрати так разговаривать!» Светланочка Сергеевна вздернула подбородок и постаралась придать взгляду строгости. Видимо, это должно было меня напугать или остепенить. Ни черта у нее не вышло. Потому что пусть на очень короткое время, буквально на какую-то долю секунды, я заметил, как в глазах Милославской мелькнул испуг. Она явно боялась любых разговоров со мной. И интересно, девки пляшут. «Как так, мамуль? Как так?» «Говорю, соответственно, тому, что ты заслуживаешь. Тут не до жиру. Ты бегаешь, прячешься, скрываешься. Тут хоть каким-нибудь образом поговорить бы. Я, знаешь ли, в городе был, только вернулся. Узнал много интересного». Светланочка Сергеевна напряглась. Я почувствовал это по ее руке. Она стала какая-то, будто из металла отлита. «Что именно, сынок?» Маман резко сменила тон. Он у нее теперь начал сочиться, будто елей. Будто мы говорим о чем-то очень приятном. «Ну, что же ты от меня скрывала? Оказывается, папа мой целый художник. Творческой, чтоб его личность, правда, бухает в темную голову, но зато эстет. Музой тебя называл». Лицо Милославской в эту секунду изменилось. Оно моментально стало не просто бледным, оно превратилось в настоящую гипсовую маску. Только глаза полыхнули злостью. Не понравились маменьке моей активности, следующей за ней осведомленность. «Ты зачем туда полез, идиот?» – прошипела она сквозь сцепленные зубы. А потом положила свою ладонь на мою руку, которой я продолжал ее удерживать, и вцепилась ногтями так, что стало больно. «В смысле?» «Искал правду. Хотел выяснить, что там у вас в вашем сраном прошлом случилось. Ничего, что так-то оно меня тоже касается. Ты из себя невидимку разыгрываешь или матухари, не знаю, что точнее. На мои вопросы не отвечаешь». «Какой же ты дурак!» Светланочка Сергеевна, не сводя с меня глаз, сделала шаг назад. «Ты понимаешь, что он за ним приглядывает постоянно. Теперь точно узнает, где ты был. Мама, можно чуть больше конкретики, кто он и за кем ним? Я так понимаю, речь об Аристархе, который не упускает из виду Женю Каца, ну, узнает, и что?» «И что?» Мама откинула голову назад и очень громко засмеялась. «Истерично даже!» Так это выглядело странно, что куры, которые были от нас через забор, нервно закудахтали. Мол, что за хрень творится? «Ну, хорошо. Ты хочешь правду. Ладно. Теперь в любом случае придется тебе рассказать, потому что он тебя убьет, вот и все». Бросив эту странную, но сильно не понравившуюся моему разуму фразу, Светланочка Сергеевна обошла меня и весьма шустро двинулась к калитке, которая вела во двор. «Я так понял, нужно идти следом». «Эй, объясни!» «Не понимаю ни черта!» — крикнул ей в спину. «Ага, сейчас!» Она неслась вперед, даже не оглянулась. Светланочка Сергеевна бежала, будто где-то что-то горит. Отвечаю, я тоже бежал, пока не понимал куда, но отставать точно не собирался. Может, голову дурит? Сейчас во дворе окажемся, как рванет на улицу, и все. Гоняйся за ней потом, как дурак, по всему селу. Однако Милославская решительно направилась в дом. Андрюха, который занимался во дворе какими-то делами, проводил нас удивленным взглядом. Я на ходу пожал плечами и покачал головой, мол, не спрашивай, сам в шоке. «Бегом на улицу воздухом дышать!» — резко бросила Светланочка Сергеевна Семену, который вознамерился то ли читать, то ли рисовать. Короче, заниматься своим важным пацанским делом. «Но я...» — начал было младшенький. «Бегом!» Это уже звучало как приказ, поэтому Сенька надулся, психанул и выскочил из дома, хлопнув дверью. Милославская наклонилась, вытащила из-под кровати чемодан, резко дернула замки. А потом из вороха белья достала несколько черно-белых фотографий. Хотя нет, даже не черно-белых, они были, пожалуй, какие-то желтоватые. Мало того, что время, очевидно, оставило на них свой след, еще и делали эти снимки давно, прям совсем давно. Как я это понял? Да потому что на фотках были изображены немецкие офицеры с фашистской свастикой на форме. Я охренел, если честно, от нескольких вещей. Во-первых, не ожидал, что прошлое будет именно таким. Вернее, предполагал, конечно, диверсии на заводе, это не случайность. Был даже, наверное, в этом уверен. Но то, что тянется поганая хрень со времен войны, не знаю, все равно стало неожиданностью. Во-вторых, снимки были сделаны на территории то ли военной части, то ли комендатуры. На первой же фотографии рядом с фрицами стояли два парня. И обоих, несмотря на качество и время, я узнал. Аристарх Николаевич Милославский и тот самый Женя Кац. Еще один немаловажный момент. На обоих имелась форма, которую, я так понимаю, носили либо полицаи, либо те, кто сотрудничал с врагом. Тут я не профи, сказать наверняка не могу. Но то, что и Евгений, и Аристарх точно не в плен попали, что находились они в этой компании по доброй воле, так же точно, как то, что я ни черта не Жорж Милославский. «Это что?» Я поднял взгляд на Светланочку Сергеевну, ощущая легкое головокружение, потому что ни хрена б себе член ЦК КПСС работал на фрицев. «Серьезно? А как он вообще оказался там, где оказался?» «Как думаешь?» — маман усмехнулась. «Но точно не выставка в Эрмитаже?» «Млядь!» — сказал я отчетливо, не стесняясь присутствия родительницы, а потом плюхнулся на кровать, бестолково пялись на эти фотки, которые по-прежнему держал в одной руке. «Жорик!» Светланочка Сергеевна, видимо, собралась сделать мне замечание по поводу непристойных матерных выражений. «Да иди ты нахрен со своим Жориком! Ты понимаешь, что это значит?» Я поднял снимки и потряс ими в воздухе. «Нам всем, если что, мандец! Всем! Тебе! Мне! Сеньке! С этим мудаком все ясно, его судьба меня не интересует. Но ты понимаешь, если вот это вскроется...» «Твою мать! Даже думать об этом не хочу!» На всякий случай, если маман не поняла, о чем я говорю, несколько раз ткнул пальцем в изображение Милославского и Каца. Но, судя по лицу Светланочка Сергеевны, она прекрасно все понимала. «Мы же, блин, семья врага! Врага, который пробрался в высшие эшелоны власти, в партийную верхушку! Нас всех к стенке поставят!» «Ну, может, Семена пожалеют из-за возраста, и поди докажи, что мы не знали. А ты?» Я снова вскочил на ноги и уставился на Милославскую, которая совершенно по-бесячьи оставалась спокойной. Ты вообще это знала с самого начала? Ты дура? О чем ты думала? Я не пойму. На автомате, наверное, не отдавая себе отчета, схватил Милославскую за плечо и со всей силы тряхнул. Ну, потому что я был зол. Очень сильно зол. Даже не так. В эту минуту я готов был ударить эту красивую, уверенную женщину, стоявшую напротив. Она опустила взгляд на мои пальцы, сжимавшие ткань ее платья, а потом тихим, но очень выразительным голосом сказала: «Руку убери, а то не посмотрю, что сын, сломаю». И я понял, реально сломает. Осторожно разжал конечность и вернул ее в исходное положение. Это не женщина. Это... я даже не знаю, как можно назвать. Она точно была в курсе всего с самого начала. Точно. И при этом, не сомневаясь, вышла замуж за Аристарха. Это настолько меня поражало. Наверное, больше всего. Что я не мог подобрать приличных слов. А от греха подальше сел снова на кровать. А то у нас случится кровное убийство. Либо я ее задушу, либо она меня отравит своим ядом. Подожди! Но как он на завод попал? Там же проверяли всех до пятого колена. Его по-любому тоже досконально изучили. Как Аристарх смог работать на закрытом заводе? На заводе, который, блин, самолеты строят? Где специальные отделы, я так понимаю, особистов? Или чего-то подобного. Как? Маман снова усмехнулась. Потому что у Аристарха Николаевича Милославского отличная биография. Наичистейшая. Родители – настоящие коммунисты, партийные, из рабочих. Всю жизнь жили в соседней области. Принимали активное участие во всех мероприятиях новой власти, которая пришла в 1917-м. Отец в гражданской воевал, мать из деревни. Свою же родню сдала за то, что они корову спрятали. Аристарх родился в 1922-м. Достойный сын своих родителей. Учился лучше всех. Стремился к строительству коммунизма. На момент начала войны, до того, как пришли фрицы, он приехал в наш город и поступил в технологический институт. Даже успел отучиться 2 курса. Талантливый был студент, так говорили про Милославского. В 1940 году в институте создали специальный механический факультет. Начало войны, конечно, резко изменило привычный ритм институтской жизни. Многие студенты и сотрудники ушли на фронт. Война внесла свои поправки не только в программу подготовки инженерных кадров, но и в тематику научно-исследовательской работы образовательного заведения. Сотрудники института и несколько очень одаренных студентов, среди которых, как ты можешь догадаться, был и Аристарх Милославский, приняли участие в изготовлении одной из деталей, так называемой трубки для реактивной минометной установки, то есть для «Катюши». И еще участвовали в разработке противотанковых зажигательных средств. Летом 1942 года линия фронта подошла непосредственно к Воронежу. В ночь на 29 июня на институтский городок был совершен первый воздушный налет фашистских бомбардировщиков. Пострадало здание инженерного корпуса. Были повреждены многие другие постройки. Учебные занятия стали проводиться в подвальных помещениях. Однако специальная группа, которая выполняла важные задания, все равно продолжала свою работу. Ну, а 5 июля бои развернулись на южной и западной окраинах Воронежа. Началась спешная эвакуация института. Студенты, преподаватели и их семьи, нагруженные личным и институтским имуществом, отправились в эвакуацию. Однако Аристарх остался. Он решил, что основная его работа, потому что они делали этой особой группой, выполнена. А в почти уже родной город пришел враг. С врагом надо биться, а не бежать от него. Тем более родители погибли в первые же дни самых сильных бомбежек. Он сам способствовал их переезду, чтобы семья была ближе. а в итоге вообще остался один. Ну, вот и стал Аристарх Милославский участником подполья. Причем группа у них такая была малочисленная, особые задания выполняли. Все-таки специализация у Милославского определенная. И остальные группы между собой не имели на тот момент слаженной связи. Либо так было задумано, не могу точно сказать. Но незадолго до того, как фашистов поперли из города, группа, в которой был Милославский, попала в руки врага. Дальше, сам понимаешь. Как думаешь, вызвало ли сомнение у проверяющих на заводе человек с такой биографией? Он ведь чудом остался жив. Сбежал от немцев с какой-то там важной документацией. Тоже деталей не знаю. Добрался к своим. Раненый, избитый. Дальше, после того, как поправился, остался в городе работать на оборонку. На фронт его уже не отправляли. Естественно, когда проверили биографию родственников, которые погибли, потому что кроме матери и отца не было никого, Аристарху дорога была открыта. Маман замолчала, глядя на меня с улыбкой. Не пойму только, чему она радуется. Я вот, например, вообще ни хренашеньки не вижу хорошего, потому что понял из ее слов, моя смутная, очень далекая мысль была верной. Он не Аристарх, правда? Я спросил это без истерики, без пафоса, без заламывания рук. Ответ и так очевиден. Правда? Видишь, какой ты умный мальчик. Светланочка Сергеевна протянула руку и потрепала меня по волосам. Я ободнул головой, скидывая ее ладонь. Ой, ну хватит тебе. Я, между прочим, твоя мать. Дура ты, а не мать. На плечи навалилась какая-то усталость, прям тяжесть даже. Ну давай, рассказывай. Папаша наш ни хрена не Аристарх. Правда, и папашей мне не является. Ну да ладно, не суть. Ок, это я понял. Как он получил документы? Хотя нет, это херню спросил. Время такое, да. Как он ухитрился не спалиться? С фрицами сотрудничал? Да. Слушай, ну а как он спалится? Интересное слово. Родители погибли, родственников не было. Мать с отцом жили только своей мечтой о светлом будущем и коммунизме. Особо ни с кем не общались. Одноклассники настоящего Аристарха. Кого куда раскидало. Многие погибли на фронте. Многие вернулись совсем другими. Группа настоящего Милославского была расстреляна немцами. Между собой группы работали изолированно. Кто там его узнает? Скажи. Студенты? Преподаватели? С однокурсниками такая же история. Вернулись единицы. А преподаватели? Ты знаешь, он удивительной наглости человек. До самой смерти общался с куратором настоящего Аристарха. Представь себе. А тот даже не понял подмены. Ой, ёшкин кот. Но они же не близнецы. Не близнецы. Согласилась Светланочка Сергеевна. Типаж похож. Я сама не видела. Так Женя рассказывал. Оба светловолосые, синеглазые, профиль один в один. Так бывает. А когда группа Милославского оказалась у фашистов, Василий сразу понял этот шанс. Он по всем событиям, которые складывались на фронте, понимал, скорее всего, в ближайшем будущем наступит тот самый Гитлер-капут. Увидел, что один из парней сильно на него похож. Присмотрелся, изучил манеру говорить. Сам же допрашивал его, была возможность. Ну, а остальное сразу придумал. План. Обсудил его со своим товарищем, Женей Кацем. Тот тоже пошел в свое время на сотрудничество с немцами. Хорошей жизни хотели парни. Просто Жене не повезло. Для него подходящей кандидатуры не подвернулось. Он просто уехал очень далеко, а вернулся спустя много лет после войны с семьей. Так вот, кто такой Василий? Я задумчиво уставился в окно. По двору ходил Андрюха. Рядом суетился Семен. Да, его так зовут на самом деле. Маман села рядом. Ну, а ты как в этот замес попала? Спросил я, не поворачивая в ее сторону головы. Не хотелось вообще, если честно, видеть. Противно как-то. Она пожала плечами. «Не знаю. Судьба, наверное. С Женей, когда встретилась, поняла. Это моя первая и настоящая любовь. Я же вообще ни на кого не смотрела. Быдло одно, понимаешь? А он был другой. Ой, умоляю, избавь меня от этой хрени. Не такой, другой. Чем другой-то? Ты не понимаешь». Светланочка Сергеевна покачала головой. «Он всегда был чисто одет. Пах дорого, руки аккуратные. Под ногтями нет ни мазута, ни грязи. Говорил красиво и смотрел на меня. Как он смотрел! Я чувствовала себя королевой. Слышишь, королева, романтичную часть своей большой любви можешь опустить, это я в курсе. Давай ближе к делу. Про нашего двуликого отца интересуют детали. И вот эта фраза, что он меня убьет. Давай-ка подробнее».